Эта сцена — поединок великодуший, соревнование величий. Очная ставка внутри Пугачева самовластия с собственным влечением сердца. Очная ставка внутри Гринева влечение человеческого с долгом воинским. Очная ставка долга и бунта, присяги и разбоя. И гениальный контраст. В Пугачеве разбойнике одолевает человек. В Гриневе ребенке одолевает воин. Пугачев съел обиду, пересилив все. Гринева понял, и не только на волю, но изнутри своей волчьей любви отпустил. Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь. Читай, что должен. Но все уже отдав последним оборотом любви, завтра приходи со мной проститься. Так, любящие, в последний раз. Все бессмертные диалоги Достоевского я отдам за простодушный, незнаменитый гимназический, хрестоматический диалог Пугачева с Гриневым. Весь, как весь Пугачев и весь Пушкин, идущий под эпиграфом, есть упоение в бою и бездны мрачной на краю. В пире во время чумы Пушкин нам это сказал. В «Капитанской дочке» Пушкин нам это сделал. Гринев Пугачеву нужен не для чего, для души. Так цыгане любят белых детей. Так русский царь любил арапа Ибрагима. Так Николай I не полюбил Пушкина. Есть в этом диалоге жутко автобиографический элемент. Пугачев Гриневу: а коли отпущу, так обещаешься ли ты, по крайней мере, против меня не служить? Как могу тебе в этом обещаться? Николай I Пушкину: где бы ты был 14 декабря, если бы был в городе? На Сенатской площади, Ваше Величество. Та же интонация страстной и опасной правды, хождение бездны на краю. В ответах Гринева мы непрерывно слышим эту интонацию, если не всегда в кабинете монарха звучавшую, то всегда звучавшую внутри Пушкина и уже, во всяком случае, на полях его тетради. Только Гриневу было тяжелее сказать и сделать, от Пугачева отказаться. Гринев Пугачеву был благодарен, и было за что. Пугачевым Гринев с первой встречи очарован, и было чем. Ответ Гринева — долг, отказ от любимого. Пушкин Николаю ничем не был обязан, и Пушкин в Николае ничем не был очарован. Не было чем. Ответ Пушкина Николаю — чистейший восторг, отместка нелюбимому. И, продолжая параллель, самозванец врага за правду отпустил, самодержец поэта за правду приковал. Пугачев Гриневу с первой минуты благодетель. Ибо если Пугачев благодарность за заячий тулуп дарует ему жизнь и отпускает на волю, то сам-то гриневский тулуп благодарность Пугачеву за то, что на дорогу вывел. Пугачев первый сделал Гриневу добро. Вся встреча Гринева с Пугачевым между этими двумя жестами сначала на дорогу вывел, а потом и на все четыре стороны отпустил. Вожатый.